Часть вторая. И другие звери. Я проводил взглядом медленно проползающую за окном кареты каменную ограду и, зевнув, откинулся на спинку сиденья. Любопытно, как долго еще мы будем добираться до резиденции ректора Академии? Сдается, Киан катает нас по Велериму кругами, причем нисколько не уменьшающимися в размерах. Не выспался? — участливо спросил толстячок, утопающий в груди подушек на сиденье напротив меня. — Как видишь, между прочим, по твоей милости. — По какой именно? — продолжил расспросы кузен, заблаговременно принявший свой любимый облик милорда-ректора, улыбчивого дяденьки уважаемых лет, сверкающего обширной лысиной и маленькими лукавыми глазками. Книжки читал, на редкость увлекательные, а потом кошмары всю ночь снились. Ксарон почти минуту пристально меня рассматривал, после чего заявил. «Врёшь». Я выдержал трагическую паузу и согласился. «Конечно, вру. Ничего мне не снилось. А должно было?» «Я почём знаю», — пожал плечами кузен. «Заглядывать в чужие сны — неблагодарное занятие». «Неужели?» «В них можно повстречаться с самим собой. Велика беда». «Велика или нет, спорить не буду, но лично мне эта встреча удовольствия не доставила». «А в чей сон ты заглядывал, позволь спросить?» Ксони ответил, делая вид, что увлечен поправлением складок просторной ректорской мантии. Впрочем, я и без того догадывался, где он мог повстречаться со своим отражением. Во сне Магрит, разумеется, и, скорее всего, произошло это довольно давно, во времена туманной юности. Мне не под силу управлять собственными сновидениями, но даже среди неодаренных магическими талантами существ имеются такие, что могут перед смежением век придумать желанный к просмотру сон. Не удивлюсь, если моя сестра подозревала Ксарона в недостойных поползновениях и нарочно увидела некую неприглядную картинку. А может быть, просто показала кузену все, как есть на самом деле, и это потрясло его больше, чем мерзкая фантазия, потому что правда порой бывает опаснее и безжалостней самой изощренной лжи. Ладно, этот вопрос снимаю. Ставлю следующий. Когда прекратится тряска? Хочешь, чтобы я намекнул королю о необходимости переложить брусчатку на улицах столицы? Совершенно серьезно осведомился кузен. «А ты сможешь?» «Сомневаешься?» Я оценил размеры красного носа на лоснящемся лице. «Нет, не сомневаюсь». «Могу поспорить, при своей ни от кого не скрываемой вхожести в королевские апартаменты Ксо способен не только на намеки. Может прямо потребовать произвести ремонт дорог. Например, потому что его младшего братика укачало». «Так намекнуть?» — переспросил кузен. «Не надо. Лучше скажи Киану, чтобы нашел, наконец, прямую дорогу». «А мы едем по самой прямой. Из тех, где сумеет пройти карета». «Да?» Я с недоверием посмотрел на следующую ограду, по внешнему виду родную сестру предыдущей, но с копейными остриями наверху. «Что ж, пусть это остается на его совести. Но тогда хотя бы развлеки меня разговором, а то надоело слушать стук собственных костей». «Я ж предлагал подушки». Торжествующий укор. «Хочешь? Еще не поздно взять». «Ничего, обойдусь. Если станет совсем не в моготу, пересяду к тебе». «Но уж нет. Здесь и так места мало», — грозно заявил Ксо, состроив такую уморительную рожицу, что я улыбнулся и зевнул. «Сладко, сладко». «Прекрати сейчас же». «Что? Зевать?» «Сам виноват. Не надо было тащить меня по потоку в такую рань. Почему нельзя было, как в прошлый раз, воспользоваться тем маленьким храмом?» Ксарон с сожалением покачал головой. «Одно дело открывать тропу, и совсем другое — закрывать. Хочешь свалиться на головы молящимся? То место и так считают нечистым». «А что, бывали случаи?» Кузен скривил губы, пряча усмешку. «Значит, попадался с поличным. Представляю себе удивление несчастных родственников, пришедших преклонить колени перед изваянием Бога и попросить о заступничестве и помощи в затянувшейся тяжбе, когда перед ними из ниоткуда возникал пожилой живчик с лицом, явственно свидетельствующим о злоупотреблении крепкими напитками. В лучшем случае его могли принять за посланца божественных сил, в худшем — за демона. А впрочем, кто сказал, что плохо слыть демоном? Участь Бога куда печальнее. Первый же встречный полезет с просьбами и жалобами. Набраться же наглости, чтобы терзать подобными вещами демона? Тут нужны люди неробкого десятка. Интересно, за кого Ксо принимали чаще?» Я прищурился и спросил. «И много тебе пришлось разрешать судебных неурядиц?» Растерянная, мелькнувшая в заплывших жиром темных глазках, быстро сменилась унынием. «Достаточно, чтобы избегать подобных проблем в дальнейшем. Разве сложно помочь?» «Считаешь, просто? оббежать всех, начиная от мелких писцов и дознавателей, заканчивая старшим судьей, и выяснить интерес каждой стороны, а потом попытаться повернуть дело так, чтобы закон соблюсти и обещание выполнить? Попробуй как-нибудь на досуге, после сравним впечатления. Кузен обиженно надул щеки, уткнувшись носом в поднятый воротник. «Прости, я погорячился». Молчание. «Ксо, я все понял». Никакой реакции. «Обещаю больше не задавать глупые вопросы». «Можно подумать, так и будет», — раздается тихое ворчание. «Я постараюсь». «Можешь не напрягаться, все равно не получится», — недовольно пробурчал кузен. «Ты такого низкого мнения о моих способностях?» «Напротив, более высокого, чем они заслуживают. Ладно, о чем ты хотел поболтать?» «Расскажи мне об Академии». Недовольство уступило место удивлению. «Зачем?» «Как это? Должен же я знать, чему уделяет столько времени мой горячо любимый родственник». «Ревнуешь?» «Ни в коем разе». «Ревнуешь?» Ксо расплылся в довольной улыбке. «И хочешь понять, что за штуковина отнимает мое внимание от наблюдения за твоими чудачествами?» «Верно». Я пожал плечами. Не скажу, что кузен полностью прав, но было бы глупо не отдавать себе отчет в крохотных уколах, которые теребят сердце, если те, чье мнение для вас важнее всего прочего, рассеянно отмахиваются и говорят: «Не сегодня, малыш, у меня слишком много дел». Точно так же я ревновал свою сестру. К обязанностям, о которых ничего не знал и не хотел знать, потому что они были моими врагами, отнимали у меня внимание, Магрит, а враги заслуживают только одного — уничтожения. Помню, как дулся, когда оставался один несколько дней подряд и боялся, что больше не увижу в синем взгляде обидного, но такого привычного и родного разочарования. Потом я стал взрослее, у меня появились учителя, приложившие все силы к тому, чтобы уменьшить количество свободного времени, находящегося в моем распоряжении, и скучать стало некогда. Зато тоска только упрочила свои позиции, неощутимым туманом расстилаясь вокруг и добавляя едва уловимую горечь ко всем мыслям подряд. Конечно, ревную, но признаться не признаюсь. Так что же ты хочешь узнать об Академии? Историю. Давнюю, недавнюю. Откуда она вообще взялась? Кузен поерзал на подушках, пристраивая свою пятую точку поудобнее, и хорошо поставленным наставническим голосом начал. Когда память о сражениях долгой войны начала тускнеть, а четыре шема утвердились в своих границах и притязаниях, возникла необходимость поддержания равновесия между королевствами. Поскольку каждая из них обладала крайне полезными, но совершенно не встречающимися на территории и в казне соседей мелочами, сотрудничество оказалось не только желательным, но и необходимым. В военном отношении в те годы шемы были равно обессилены и не помышляли о захвате земель друг друга, поэтому на первый план вышли игры не силовые, а логические. Проще говоря, понадобилась разветвленная сеть наблюдателей, собирающих и передающих своим хозяевам сведения о том, что творится за соседним забором. А уж в ворохе грязного белья всегда можно нарыть какую-нибудь безделицу, которая окажется дороже любого клада. Но из кого можно было сформировать такую сеть, как ты думаешь? Из магов, наверное. Да, это решение показалось проще остальных, и первыми лазутчиками стали одаренные. Однако очень скоро выяснилось, что магическая разведка крайне неэффективна и очень рискованна. Почему же? Во-первых, для получения сведений применялись заклинания, а любое возмущение силы можно заметить, проследить и установить место, время и личность чародея. Но это же муторно. Да, только когда и на той, и на другой стороне поля фигуры одинаковы, противники смиряются с излишней тратой средств. Но это касается риска быть обнаруженным. А вот с эффективностью дело обстояло совсем неважно. «Что-то не верится», — протянул я, — «взять те же проекции памяти». «Возьмем», — охотно согласился кузен. «И что увидим? Путаницу мыслей и образов, задержавшихся в голове, не более». «Но почему же? Можно очень точно воспроизвести события, произошедшие в последние несколько суток перед снятием проекции». «Ага, можно, если проекция будет посмертной. Понимаешь, о чем я?» «Ах, вот оно что. Да, кузен прав. Можно проводить допросы путем извлечения из голов свидетелей необходимой информации, но слишком большой расход материала получается. Так можно выкосить половину жителей города, лишь пытаясь узнать распорядок смены караулов стражи на крепостных стенах. Особенно если учесть, что даже в проекциях памяти разные люди ухитряются по-разному видеть происходящие события, и опытный маг вынужден слегка править картинку, отбрасывая чрезмерно яркие краски и эмоции. Кроме того, следует упомянуть и о свойственной каждому из нас способности обращать главное внимание, как говорят, помещать фокус, на совершенно разные вещи. а от точки зрения зависит восприятие в целом. Остается только посочувствовать магам, тратящим уйму сил на копание в чужих головах. Понимаю. В самом деле эффективность не к Фреллу. По смерти же еще накладывает отпечаток. И как вышли из создавшегося положения? Вернулись к старым добрым методам, завели самую обычную разведку. Из самых простых и необремененных магическими талантами существ. Хорошо, но где же место для Академии? А мы как раз к ней подходим. Точнее, к мотивам ее основания. Разведчик — это такая особенная работа, которую может выполнить любой, при условии хорошего обучения, конечно же. Поэтому и потребовалось создание Академии. Поначалу это была всего лишь горстка ветеранов, согласившихся поделиться опытом и знаниями с молодыми энергичными романтиками. Потом дело пошло шустрее, сейчас я возглавляю заведение, обучаться в котором мечта большинства молодых людей не только из западного Шема. Гордишься? «Имею право», — задрал нос кузен. «Конечно, не все нынешние выпускники становятся полевыми агентами. Большинство нанимаются во всякие стражи. А кому крупно повезет, попадают в тайную стражу и приобщаются к делам государственной важности». «То есть, по большому счету, твое детище по-прежнему служит формированию разведывательной сети, но прикрывается подготовкой наемников?» «Конечно. Кстати, прибыльное дело. Которое из двух?» «Оба», — нравоучительно заметил Ксо, «поскольку хорошо устроившиеся в жизни наемники не забывают стены, в которых получали знания и нарабатывали умения, а наниматели вполне довольны, с деньгами проблем не бывает. Королевский двор, например, не скупится в оплате обучения гвардейцев. Но стража тайная. Там свои статьи доходов. И расходы тоже свои. Если сеть разрушена, приходится плести ее заново. А для этого нужны подходящие люди и время, чтобы их натаскать. Но у тебя и маги учатся, правильно? Куда же деться без моих магов? Учатся. А как на это смотрит анклав?» Ксаран усмехнулся. «Очень косо. Признавая удобство средств, которыми пользуются правители всех шемов, члены анклава не могут простить себе, что уступили это сражение. Посему в Саэне тайная стража находится под запретом». «Совершенно?» «Да. Но ведь это не значит, что ее там нет». Кузен помолчал, внимательно изучая бахрому на одной из подушек. «Есть. Но это большая тайна, которая, тем не менее, известна всем. А что поделать?» Горестный вздох. «Чем тайна серьезнее, тем труднее ее сохранить». «Значит, Саэна тоже охвачена разведывательной сетью?» «Охвачена. И парни, которые там работают, отчаянные из отчаянных. Потому что если попадутся, выручать их никто не будет. Просто потому, что не смогут и не успеют. Отважные люди». «Расчетливые люди», — поправил меня кузен. «Полевка в Саэне очень хорошо оплачивается». «Охотно верю». «Хочешь сам подзаработать?» — искушающий взгляд. «Я? О, нет. Лезть в рассадник магов? Что я там забыл? Например, удовлетворение любопытства. Там живут и трудятся, можно сказать, твои братья по оружию». «Что ты имеешь в виду?» «Мусорщики. Маги, специализирующиеся на расплетании ненужных или отслуживших свое заклинаний. Ну как, интересно?» Я куснул губу. «Понаблюдать, как справляются с моей работой другие? Заманчиво. Но, возможно, когда-нибудь и загляну туда». «Не пожалеешь», — заверил Ксо. «И зрелище, и участники того стоят. Я, в свою очередь, могу поспособствовать». «Нет, я лучше сам, без твоей помощи». «Зря отказываешься, между прочим. Есть у меня на примете». Но какая грязная лужа, в которую меня собирались макнуть, имелась на примете у кузена, узнать не довелось, потому что карета наконец-то подъехала к резиденции милорда-ректора. Ксаран брезгливо провел пальцем по лакированной поверхности стола и всмотрелся в еле заметный серый налет, оставшийся на коже. Так и знал, нельзя доверять заботу о доме холостяку. Я покосился в сторону двери, за которую поспешил выскользнуть Киан еще в самом начале проверки чистоты, вверенного его заботам помещения. Киан — слуга моего кузена и сколько-то там родный брат Ленни, то есть оборотень. Правда, по воле хозяина ему гораздо чаще приходится передвигаться на двух конечностях, а не на четырех, что не способствует мягкости характера. Тот, кто слышал поговорку «смотрит волком» и видел взгляд Киана, которым он встречает всех посетителей резиденции, не может не заметить сходства между подразумевающимся и имеющимся в наличии выражением глаз. Я, например, уже привык к гримасе, отмечающей мое появление в доме Ксарана, и отношусь к нелюбезности волка довольно снисходительно, хотя не упускаю случая его подразнить. Впрочем, не сегодня. Кузен нашел изъяны в блеске начищенного кабинета, и слугу ждет отповедь, посему незачем добавлять свою каплю яда в и так уже переполненный им кубок. Ксо сбросил мантию на стул и расстегнул верхние пуговицы воротка камзола. Сколько раз просил портного слегка изменить покрой, все без толку. Наверное, следует прибегнуть к угрозам. Глубокомысленный вывод кузена напомнил мне о собственном гардеробе. Если мой костюмчик вышел из-под иглы того же умельца, я тебе помогу. В плане угроз. Маленькие глаза недоуменно расширились, но казаться больше не стали. Чем тебе не нравится одежда? Полотно двойного плетения, носка и практичная. Угу. Только у меня создается впечатление, что его сплетали не два раза. Точнее, переплетали. И сидит по фигуре. Вот за это спасибо, на самом деле. Но цвет можно было выбрать и более привлекательный. Чтоб ты понимал, фыркнул кузен. Цвет благородной стали, между прочим. То бишь грязный серый, уточнил я. На тебе не угодишь. Да мне, собственно, все равно. Так чего взъелся? За компанию. Ты портного ругаешь, почему же мне нельзя? Ксарон покачал головой, отмечая мое легкомыслие, и достал из недр книжнего шкафа свернутый в трубку пергамент. Это что такое? Не все сразу, дорогой родственник. Для начала хочу признаться, что вытащил тебя из дома не просто так. Можешь не продолжать. Прекрасно знаю, ничего зряшного ты не делаешь. Никогда. Приятно слышать столь лестный отзыв, но все же закончу мысль. Есть дело, которым я хочу тебя... приспособить? Привлечь. Поправка с мягким укором. Видишь ли, в Велериме я провожу значительную часть времени, необходимую для управления Академией. Но в летнюю жару город становится совершенно невыносимым местом и хочется сбежать на природу, под сень девственного леса, на берег полноводной реки. Мечтательная речь кузена меня не убаюкала. Короче, раз в несколько лет я подбираю себе летнюю резиденцию, куда и удаляюсь проводить дни в окружении избранных учеников и их наставников. Мне отдых, а им труд под моим неусыпным взором. Неусыпным? Я хохотнул. Это на берегу-то речки да под сенью леса? Почти неусыпным, исправился Ксо, лукаво подмигнув. А если поблизости на лугу плетут венки прелестные селянки? Все ясно. Но я чем могу помочь? Очень многим. Дело в том, что мой летний отдых – возможность для небогатых владельцев поместья и возвыситься в глазах соседей и получить изрядный доход. Своровать из денег, выделенных на обеспечение твоего проживания, ты имеешь в виду? Вот. Сразу понял главное, – восхитился кузен. И еще спрашиваешь, чем можешь помочь. Этим и можешь. Я невинно улыбнулся. Научить, как воровать? Наоборот, уберечь королевскую казну от лишней растраты. Ты меня совсем запутал. Что мне нужно сделать? Осмотреть предложенное для летнего лагеря поместье, познакомиться с его обитателями, понаблюдать за обстановкой. В общем, провести своего рода разведку. Боем. Не мог удержаться от укола, но Ксов не воспринимает мою реплику как шутку. Если понадобится, то и боем. И учти, если не согласишься по-хорошему, я могу в приказном порядке отрядить тебя для осмотра. Я поднял взгляд к потолку, потом снова посмотрел на кузена, стараясь, чтобы в моих глазах покорность судьбе и сожаление о несовершенстве мира сосуществовали в равной пропорции. Как же можно отказать старому больному ректору, единственное счастье в жизни которого поплескаться в речке и потискать селянок? «Я знал, что смогу доверить тебе свою старость», — смахнул невидимую слезу Ксарон, и мы расхохотались. А когда смех утих, на столе развернулась карта предполагаемых боевых действий. Верх рисунка, нанесенного на пергамент цветной тушью, обрывался почти над самым Велеримом, оставляя зрителей в недоумении, есть ли к северу от столицы западного Шема что-либо еще или нет. По правой стороне ползли горы, малая и большая гряды, окормляющие Россонскую долину, южный выход из которых защищал Мирак. Паутина торговых трактов и прочих дорог опутывала расположенные ниже и левее Уларет, Дулем, Ваярду и еще кое-какую мелочь, название которой можно было прочитать, только водя по карте носом. У левого края карты суша становилась морем, по побережью которого ожерельем располагались порты, крупные не очень. И одним из них была Велесса, которая, если верить словам моего знакомого мага, давно уже перестала быть маленьким портовым городком. Внизу притулились эльфийские ланы, кусочек горькой земли и преддверие песков Эддархи, пустыни, через которую однажды довелось перебираться и мне. Не в одиночестве, разумеется, а вместе с караваном, одному в раскаленных объятиях тамошних мест делать нечего. Из общей цветовой гаммы выбивались несколько жирных угольных точек, рассыпанных на карте между Велеримом и западным побережьем, одни выше, другие ниже. Я пересчитал отмеченные места. Их оказалось 7. И поднял взгляд на кузена. «Ты хочешь, чтобы я побывал везде?» «Нет, да ты и не успеешь». «Почему же? Если очень захотеть?» «Не надо хотеть», — отрезал Ксо. «Тебе предоставляется выбор. Хоть наугад, хоть обоснованный. Есть предложение?» Я задумчиво провел ладонью по шершавому листу. «Можно отправиться к северу, на озера Эреви, вода в которых настолько прозрачная, что можно разглядеть каждый камешек дна даже в самом глубоком месте. Можно двинуться на юг по Королевскому пути, уж там-то не будет трудностей с передвижением. Можно выбрать местечко поближе к эльфийским ланам, хотя свежие впечатления не советуют это делать. А можно... это...» Мой палец ткнулся в кружок, начерченный в нескольких дюймах на юго-восток от Велессы. Ксаран выпятил нижнюю губу. «Хм, почему именно оно?» «Не знаю. Ты недоволен?» «Еще как доволен. Вот если бы ты решил пойти в другую сторону...» «Поясни», — настороженно попросил я. «Мне кое-что нужно забрать в Велессе. Подарок от давнего знакомца». «Ценная вещь? Настолько, что у меня нет желания доверять ее постороннему лицу. Вот родственник — совсем другое дело». «Надо было сразу сказать», — проворчал я, — «а не устраивать представление. Я не хочу ограничивать твою свободу». «Правда? А что ты делаешь, заставляя меня таскаться по усадьбам провинциальных дворян с целью выяснения, где речка почище, лес погуще, а селянки позговорчивее?» «Даю тебе возможность развеяться», — пожал плечами Ксо, — «а то засидишься на одном месте». «Почему было не предложить прямо?» «Нет, приравнял свою прихоть к моим обязанностям». «Положим, эти вещи могут быть сторонами одной монеты», — предположил кузен. «Но в данный момент я хочу, чтобы мы поговорили серьезно и ответственно. Почему ты выбрал именно это место?» Я потер переносицу, собираясь с мыслями. «Книги, которые ты мне подсунул, познавательны?» «Весьма. И кое-что в них, а также в событиях прошлого года, меня зацепило». «Излагай». Ксаран плюхнулся в кресло, изъявляя готовность к долгой беседе. До структур заклинаний я не дошел, зато покопался в основных принципах. Для того, чтобы поднять мертвеца, необходимо много всякой всячины. Но самое главное, нужен изрядный впрыск силы и в самом начале, и на протяжении действия чар. Тем более, если объект должен действовать условно самостоятельно и по возможности разумно. Как можно обеспечить пищей сравнительно большое количество поднятых? Тянуть из нитей? Слишком долго и тягостно. А вот если напрямую взаимодействовать с источником, может получиться. И? Вполне вероятно, что похищение принца Рикарда было связано как раз с попыткой некого некроманта найти пути к драмовой силе. Логично, кивнул Ксо. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Так ничего и не выяснили? Увы. Меня больше занимали твои проблемы, я несколько ослабил внимание. Впрочем, не было никаких тревожных новостей. Ну да, не было. Рыли потихоньку могилы, вот и все. Поверь, всегда находятся любители покопаться в мертвечине. И не смотри на меня так. Как? Осуждающе. Хорошо, допустим, что принц был нужен некроманту. Но как это ни прискорбно, просто так изымать силу из источника посредством моста нельзя. Только артефакт может питаться таким образом. А что, если артефакт имеется? Ксаран задумчиво скрестил руки на груди. Вряд ли. Слишком тонкая работа нужна. Работа старых мастеров. Новые еще до нужных высот не доросли. Отрицаешь возможность? Нет. Просто появление подобного артефакта непременно было бы замечено. В данный момент ничего подобного не существует. Но может появиться? Может. И такое развитие событий мне не нравится. Но все-таки почему Велесса? Потому что рядом с ней находят слезы вечности. По тонким губам скользнула усмешка. «Да, есть такое. Они тоже могут служить источниками, разве нет? Месторождение охраняется и очень надежно». «Уверен? Лучшие егеря, которые есть на Западе». «И вправду надежная охрана, подразделение тайной стражи, обученное для ведения боевых действий в любых условиях и с любым противником, до полного истребления последнего». «Но все же хотелось бы убедиться». «Как тебе будет угодно». «И чтобы ты не скучал в дороге...» Ксаран вдруг заулыбался и приветственно махнул рукой. «А вот и вы, мастер. Право, не надо было спешить, но тем лучше. Я уже почти закончил. С остальными делами и безделицами вы знакомы куда ближе, чем я». «Вы, как всегда, льстите мне, милорд-ректор», — раздался от дверей голос, обладатель которого с самой первой встречи вызывал у меня желание шутить. В частности, потому что и сам шутил, охотно и помногу. Седая борода все так же аккуратно пострижена, а серые глаза по-прежнему внимательны и добры, но разглядеть эту доброту может далеко не каждый, Почему-то всех пугают суровые черты открытого лица и экономные движения человека, разучившегося понапрасну тратить свое и чужое время. Здравствуй, Рагар. И не чаял свидеться с тобой. Извини, что задержался. Ничего, мне было чем заняться. Я мог и вовсе не вернуться. Бывает. Что я делаю? Кто бы мне объяснил? Выпрашиваю прощения? Да, с чистой совестью, но с грязными намерениями. Вот только у кого выпрашиваю? У мастера или у себя самого? Я дал тебе обещание и находился в шаге от того, чтобы никогда его не выполнить. Тоскливо смотрю на один из завитков древесных волокон поверхности стола. Пальцы елозят по бокам даже наполовину не опустевшей кружки. «Джерон!» — окрик заставляет поднять глаза. Рагар качает головой, потом отнимает у меня несчастную посудину и строго объявляет. «Я не твоя возлюбленная, и нечего извиняться, как будто назначил свидание, а сам не пришел. Я давно живу на свете и успел понять, не надо винить человека за то, в чем он не может быть виноват». «Почему же не может?» «Может. Я помнил о долгах, но пренебрег их уплатой». Выдох, которым мастер отмечает мои слова, больше всего похож на скорбное сопение. Впрочем, таковым оно и является. Последний раз повторяю, никто из нас никому и ничего не должен. Никто. Никому. Ничего. Всего лишь три коротких слова. Неужели их так трудно запомнить? Нетрудно. Так в чем же дело? Во всем. И ни в чем. Не знаю, но я чувствую себя идиотом. Тогда можешь не переживать по этому поводу. Ты и ведешь себя как идиот. Самый настоящий. Обдумываю услышанное и согласно киваю. Да, так и есть. Рагар начинает нервно постукивать пальцем по столу. Уговоры на тебя не действуют. Может, стоит приказать? Попробуй. Разрешаю охотно и поспешно, но не могу скрыть сомнения в действенности указанного метода, и мой собеседник качает головой. Я знаю сотню куда более приятных способов провести время. Нет, приказов ты от меня не дождешься. Сам будешь себе приказывать. Что именно? Перестать ныть. Провожу пальцами по губам. Сверху вниз. Прунькая, как любят поступать дети, когда им хочется кого-то подразнить. Нет, чего не могу, того не могу. Потому как, находясь в помраченном состоянии духа и тела... Рагар сморщился и подпер голову рукой, глядя на меня прям-таки душераздирающе. В том смысле, что жалобно и трогательно. Да, надо отдать человеку должное. Кривляться он умеет ничуть не хуже меня. А раз так... Широко улыбаюсь. Все, прекращаю. В самом деле... Мне, разумеется, не верит. И правильно делает. Я еще возьму свое. И в нытье, и во всем остальном. Клянусь памятью моей матушки. Не боишься прослыть клятва преступникам? А кто узнает? Ты же никому не расскажешь, верно? Ради такого случая найду способ. Злорадное обещание. Серьезная клятва, оценивает мою неудачную шутку Рагар. И ты ее сдержишь? «Конечно. Во всем? В том, что обещал», — мастер уточняет. «А что ты обещал?» «Прекратить. Что именно прекратить?» «То, что должно быть прекращено». Серые глаза смотрят на меня крайне пытливо. «И что же? Можешь перечислить?» «Ой-ой-ой, кажется, я попался. На собственную удочку. Не скажу, что испуган или разочарован, скорее очарован тем, какую глубину можно найти в самой мелкой лужице. Предупреждали же меня». И сколько раз? Не надо бросать слова на ветер. Потому что этот крылатый проказник ничего не упустит. Поймает, приютит, обогреет и, выждав удобный, но совершенно неподходящий для жертвы момент, предъявит обещание к исполнению. А я обеспеченно пообещал. Ой-ой-ой. Если вдуматься, подписал сам себе пожизненный приговор. К непосильному труду на благо. А, впрочем, стоит ли переживать? Если благо согласны, мне не следует противиться. Но с чего начать? «Прекрати доверять словам необдуманные вещи!» Тут же следует ехидный совет. «Ах, драгоценное, было бы это так просто, как кажется!» «Это очень просто! Поменьше болтай!» «Хм, а зачем же мне тогда даден язык?» «На примерах объяснить или намеками обойдемся!» Тон мантии становится игривым. На примерах было бы занимательнее, но, боюсь, долгое молчание будет сочтено за неуважение. Когда тебя интересовало чужое мнение? Всегда, драгоценное. Просто, когда я его узнаю, не могу понять, что мне с ним делать дальше. шут. Вот так, коротко и ясно. Итак, Рогар, имеющий некоторое представление о моих уходах в себя, терпеливо ожидает ответа. Слишком много вещей, но одну из них я могу прекратить здесь и сейчас. Пререкание с тобой. Хочешь? Мастер берет время на размышление, переводя взгляд на голые ветки садовых деревьев за окном кухни. По окончании церемонии взаимных расшаркиваний Ксаран выразительным жестом указал мне на дверь кабинета. В том смысле, чтобы я не мешал разговору двух взрослых и умудренных жизнью людей. Поскольку дальнейших инструкций не последовало, самым разумным показалось спуститься в кухню и скоротать свободные минутки в обществе посуды, снеди и ворчливого волка. Надо сказать, недовольное бормотание Киана надоело мне быстрее, чем ожидалось. Поэтому пришлось принять меры к искоренению сих гнусных звуков, и я вежливо поинтересовался, какая разница в возрасте между Ленни и ее братом. Волк хмуро ответил: «Три помета». Но уточняющий вопрос не почувствовал подвоха. Киан также сообщил, что родился раньше сестры, и это дало мне повод меланхолично констатировать. Кто бы мог подумать? Обычно кровь со временем разжижается, а в вашей семье все идет наоборот. Разумеется, волк обиделся, но внял моему невысказанному желанию и умолк. А еще спустя четверть часа, когда в кухне появился мастер, Киан вовсе убрался прочь, подальше от греха в моем лице. Серые глаза снова смотрят на меня, предлагая повторить вопрос. «Хочешь?» «Представь себе, нет». Хмурюсь. «Почему? Это избавило бы нас от...» «Удовольствия поединка противников, знающих друг друга лучше, чем самих себя», — улыбается Рогар. «А терять такое сокровище я не готов». «Чем же оно драгоценно? Иногда мне кажется, что все свои вопросы ты задаешь исключительно из вежливости, а не потому, что видишь в них надобность». «Вовсе нет. Я всегда спрашиваю о том...» «Над чем ленишься задуматься?» «Верно». Довольная ухмылка, утонувшая в усах, могла бы обидеть, если бы слова мастера не совпадали с теми, что я слышу в свой адрес от родственников каждый божий день. Но раз уж пререкаться мне не запретили... «Я не ленюсь. Я берегу силы для более важных вещей». «О, хороший ответ. И поскольку этим ты занимаешься все то время, что мы знакомы, думаю, сил накоплено достаточно». «Достаточно для чего?» Смешивая в голосе равные доли осторожности и небрежности. «Для выполнения поручений, конечно же». «Каких?» «Если не ошибаюсь, одно ты уже получил от милорда-ректора». «Будут еще?» — утвердительный кивок. «Будут. Я весь внимание, дяденька». «Сначала выслушай, а потом уже начинай поясничать», — добродушно буркнул Рогар. «Поскольку тебе предстоит проделать дальний путь, а время в дороге обычно течет бездарно, я помогу провести его с пользой». «С пользой для кого?» «Для всех», — торжественно объявляет мастер, — «кто едет и кто остается». «С этого места, пожалуйста, поподробнее». «У меня есть три ученика, с которыми ты довольно хорошо знаком. Им как раз не помешает прогулка на вольном воздухе. Под присмотром, конечно, иначе натворят дел. Извиняйся за них потом по всему Шему». «Ага, значит, извиняться буду я. Нет, так не пойдет. Мне самому присмотр бы не помешал. Тебе-то кто не дает отправиться вместе с нами?» «И кто-то, и что-то», — вздохнул Рогар. «Люди и дела. Да, если честно, устал я от этих малышей. Бьюсь-бьюсь, а ветер из их голов так и не вышиб. Наверное, старею». «Брось. С годами драгоценный камень только вырастает в цене, так что не наговаривай на себя». «Устал? Верю. Скучно стало? Тоже причина. А может, они не оправдывают твоих ожиданий просто потому, что ты ожидал не с той стороны и не того?» Мастер задумчиво погладил короткие волоски седой бороды. «Может быть и такое. Но ты говоришь со знанием предмета. Признайся, от тебя тоже чего-то ожидали?» «А как же?» «И? Оправдалось?» Я усмехнулся. «Еще бы Ксарана пригласить к беседе и спросить напрямую. Вышло из меня то, что должно было выйти. Интересно, какая шутка последовала бы в ответ? И была бы она шуткой, вот в чем вопрос». «Частично». «Частично да или частично нет?» «И именно, дяденька. Рассчитывали на одно, а получили другое. Вроде и масти той же, и в холке нужной высоты, да, аллюр странный». «Ты говоришь о своих родных?» «А о ком еще имеет смысл говорить? Все остальные сразу заявляли, каким хотят меня видеть. Ты сам-то неужели не помнишь?» «Помню и буду помнить, как самую счастливую ошибку за всю свою жизнь. И особенно то, что имел неосторожность вести меня с Эри». При упоминании имени возлюбленной мастер посветлел взглядом. «Ты помог нам лучше понять заблуждения друг друга. И отказаться от них? Тогда буду считать, что не зря валял дурака». «Ну, не то чтобы отказаться, а...» — махнул рукой Рогар. «По крайней мере, боль утихла. И это лучшая новость за весь наш разговор. Ладно, вернемся к делам. Мне нужно тащить с собой троих парней. Могу подкинуть больше? Хитрая ухмылка. Нет, три замечательное число. В самый раз. Но зачем? Присмотрись к ним, попросил Рогар и после небольшой паузы добавил. Пожалуйста. Мне думается, из них будет толк, но я никак не могу понять, в каком направлении необходимо сделать шаг. А необходимо ли? Усомнился я. Ну не сидеть же им да сидит в учениках. А что? Никакой тебе ответственности, никаких забот. Учись и все. Шутишь? Привычно отмечает мастер. Шучу, соглашаюсь. Есть ли смысл спорить? Так присмотришься? Хорошо. Может, даже присмотрю. Но как я могу разглядеть у них что-то новое? Достаточно, чтобы ты разглядел старое. Мне кажется, у каждого из этих парней есть какая-то заноза в душе, мешающая двигаться вперед. Ты мог бы ее найти и... Вынуть? Да. Я потер пальцами верхнюю губу. Это нелегкая задача. Ты справишься. Не слишком-то рассчитывай на меня, дяденька. У меня своих занос хватает. Значит, ты понимаешь, насколько они опасны. А для лекаря весьма важно знать вред и от болезни, и от неподходящего лечения. Они ждали нас у трактира «Три пчелы» в каменном поясе Велеримо, предместье столицы, располагающемся за городскими стенами и застроенными домами, стены которых складывались из более долговечного материала, нежели дерева. Симпатичный, кстати, оказался трактир. Чистенький, ладненький, с умелыми вышибалами и милыми подавальщицами. А уж какой хозяин был у этого заведения. Впрочем, все любопытные подробности стали известны мне гораздо позже, а в тот день... Смирная лошадка терпеливо ожидала знаменующего отправления в путь шлепка вожей по желто-серой спине и дружелюбно, но устало косила темным глазом в сторону своих будущих повелителей, расположившихся у телеги в полном соответствии со своими привычками и предпочтениями. Так, например, беловолосый и бледнолицый парень, производящий впечатление самого старшего из всех, хотя вряд ли разменявший четверть века, бесстрастно теребил сухими пальцами соломинки, выбивавшиеся в щель бортика. Брюнет со щегольски заплетенными и сколотыми на затылке косицами, призванными исключить попадание волос в синие глаза, перекладывал из руки в руку длинный лук, красуясь перед служанками, которые хихикали в глубине заднего двора, развешивая выстиранное белье. Вообще-то, с такими правильными живыми чертами лица и гибкой фигуры он мог рассчитывать на взаимности без лишних ухищрений, тогда как отрешенному блондину пришлось бы проявлять чудеса ловкости в деле обаяния девушек. Третий и последний из моих намечающихся попутчиков сидел на краю козел, болтая свешивающимися вниз ногами. Рыжие волосы были возвращены к своему изначальному состоянию. Карий взгляд чуть посерьезнел, а подбородок начал тяжелеть. Парень израстается. Еще несколько лет и даже месяцев и станет похожим на своего старшего брата. Что ж, в таком случае можно уверенно заявить, и у него отбоя от девушек не будет. Мэтт Бэр Хок. Маг, лучник и фехтовальщик. Хорошая связка. Рогар прав. Надо разобраться, откуда берутся тени в этих молодых глазах. Уж не из тех ли сумерек, в которых успел побывать я. Все трое были одеты по-дорожному и настолько одинаково, что сразу становилось ясно. Одежду подбирал один и тот же человек, причем делал это без любви к искусству, не отдавая себе отчет, какое странное впечатление произведут на стороннего наблюдателя три парни, совершенно не похожих друг на друга, но одетых как приютские сироты. Не поймите превратно. И холщовые рубашки, и куртки из плотного полотна с подкладкой, и кожаные штаны, и сапоги с аккуратной шнуровкой, которую Хок, правда, ухитрился разнообразить затейливо завязанными узелками. Все это было более чем достойно к ношению. Но сразу наводило на мысль о строго заданной цели путешествия. На мое скептическое цыканье зубом Рогар слегка виновато пожал плечами. Кузначей наотрез отказался выдавать деньги. Пришлось брать из форменных запасов. «Не нравится?» «Мне? Какая разница? Не я же это ношу. Ладно, дареному коню под хвост не смотрят». Первым явлением мастера заметил Хок, о чем коротким свистом оповестил коллег по обучению, и я оказался на перекрестье трех взглядов. Разных взглядов. Темные глаза Мэтта остались безучастными, но и глубина стала чуть больше, чем казалось в первый миг. Бэр прищурился и тут же снова расслабил веки, стараясь спрятать удивление и что-то еще. Что-то до боли напоминавшее вину. Кореглазый Хок смотрел на меня еще страннее, чем двое других шкалеров, словно хотел спросить очень важную вещь, но не мог подобрать слов. Выдержав торжественную паузу, Рогар обратился к своим ученикам с речью примерно следующего содержания. Вещи собраны, маршрут ясен, задания получены. Вопросы есть?» Ответом мастеру было обиженное молчание. «Тогда можете отправляться, господа. Только не одни, а с провожатым. Вы все его знаете, представлять лишний раз не буду. Теплых чувств к нему не требую, но и вражды не потерплю». «И зачем он с нами поедет?» — равнодушно спросил Мэтт. «Для присмотра». Бэр набрал воздуха в грудь, собираясь сообщить, в каком месте видел этот самый присмотр. И я, чтобы не дать войне разгореться еще до начала настоящих боевых действий, заныл. «Нет, дяденька, мы о таком не договаривались. Вот если бы это три девицы были, я бы за ним присмотрел. Уж так хорошо бы присмотрел. Даже не знаю, за какой в особенности. Хотя из этого рыжего получилась бы настоящая милашка». Ладонь мастера шлепнула по моему затылку. «Угомонись, олухи. Я разве сказал, что он будет за вами присматривать?» В трех взглядах появилось недоумение. «Может, это вам нужно присматривать за ним?» «Не думали, что и так может быть?» Огорченно покачал головой Рогар. «Ой, а мне это больше по душе!» — обрадовался я. «Это я люблю!» «И еще бы! Вот что, господа ученики! Все, что от вас требуется, добраться целыми невредимыми до означенного поместья. Но если к концу пути вас станет меньше, чем четверо...» «Пятеро!» — поправляю и поясняю. «Еще же лошадь есть. Имущество казенное, за его порчу отчитываться нужно будет. Так что пятеро, дяденька, и никак иначе!» «Хорошо!» — согласился мастер. «Пятеро!» «Можете друг друга от всей души ненавидеть, но запомните, сколько вас стоит здесь, столько должно оказаться и в конце пути. По-хорошему или по-плохому выбирайте сами. Все понятно?» «Да, учитель», — вяло протянули трое. «Не слышу». «Да, учитель». На сей раз ответ был похож на рык воинов во время парада и содержал больше злости, чем искреннего уважения. Это заставило Рогара усмехнуться. «Тогда отправляйтесь. А ты на пару слов». Проводив взглядом выехавшую со двора трактира телегу, я спросил. «Что-то еще?» «Что-то», — кивнул Рогар и раскрыл протянутую ладонь. «Все-таки возьми». Я взглянул на тускло мерцающий медальон, отрицательно качнул головой. «Нет, дяденька, не возьму. У меня есть кое-что получше. Только не смей надевать ошейник». «Почему?» Удивляюсь и совершенно не наигранно. «Потому. Сам, что ли, не понимаешь?» Я немного подумал и кивнул. «Понимаю. В таком случае они будут вести со мной куда более скованно и церемонно, да и лишнего шага в сторону ступить не дадут. И будут тратить силы и время на меня, а не на свои проблемы. Что ж, дяденька, разумное пожелание. Я его выполню. Но то, что ты пытаешься всучить, все равно не возьму. Есть причины, и к тебе они не имеют никакого отношения. Просто поверь, мне этот знак не нужен». «Тебе да, а всем остальным. Знак мастера открывает многие двери». «Ничего, если не получится с главными воротами, проберемся за дворками», — улыбнулся я. «Не переживай, дяденька, все будет». «Хорошо? Да кто же его знает? Главное, будет. Ну, я побегу, пожалуй, а то и не догоню парней». «Беги», — разрешил Рогар. «Не знаю, чего дождусь, но почему-то, кажется, все идет правильно». «Подтверждаю. Уж то-что, а правильность я нутром чую». На этой радостной ноте я все-таки покинул пределы гостеприимного трактира, но едва успел выйти за ограду, как столкнулся с Кианом, угрюмо протянувшим мне сумку и пробормотавшим. «Да нах!» — велел передать. Рассматривать, что прячется в увесистом кожаном чреве, было некогда, и я, повесив лямку на плечо, припустил быстрым шагом по дороге за телегой, успевшей удалиться на порядочное расстояние, потому что Хок, исполнявший обязанности возницы, заставил лошадку изобразить тряскую рысцу, от которой, впрочем, больше пострадали седалища парней, чем мои ноги. Наверное, найдется под лунами этого мира немало людей и нелюдей, которым странствия из зимы в лето и обратно придутся по душе и даже станут любимым развлечением. А мне становится не по себе, когда меняют цветущие яблоневые сады на бурую слякоть ранней весны. Знать, что в нескольких сотнях миль к югу изумрудный ковер травы уже стал почти по-летнему густым и дышать сыростью растаявших, но не успевших исчезнуть в земле снегов, обидно. Нет, в этом клятом ивнике сухих веток отроднясь не водилось. Вернусь, как говорится, ни с чем. Правда, от меня и не жду, что притащу охапку хвороста. Возможно, вообще ничего не ждут. Телегу я догнал довольно быстро, не успев устать, но, заняв место на соломенной подстилке в окружении мешков с припасами угрюмых лиц, искренне пожалел, что поторопился. До самой остановки на ночлег тишину сгущающихся сумерек нарушали только поскрипывание колес да чавканье грязи, в которую ступали копыта, везущие нас лошадки. Причин скоропостижного приступа молчания я не понимал. Не хотят разговаривать со мной? Я не против. Но зачем сидеть, словно воды набрав в рот? Конечно, в ряде уложений о речи и прочих действиях, связующих или отталкивающих, утверждается, что вести беседу, не принимая в нее кого-то из окружающих вас людей, невежливо и предосудительно. Но делать на основании этого вывод, что лучше молчать всем, глупо. И если парни на самом деле руководствуются такими мыслями, Рогар совершенно прав, занозы имеются. И, похоже, сидят очень глубоко. Вот только откуда и как давно они появились? Положим, у белобрысого мага есть поводы для странного поведения. В конце концов, человек был на волоске от смерти два раза, и с таким небольшим промежутком во времени, что эти разы вполне могли по ощущениям слиться в один. Хотя вряд ли Мэтт помнит свою схватку с Шаддой. Не должен помнить. Неясные образы и слабо ноющие шрамы – вот и все, что осталось от смертельной опасности. Не без моего участия. Моего. Может быть, в этом и кроется причина? Уж второй-то раз, отводя удар магички, я никоим образом не затрагивал чужую память. Следовательно, если парень не дурак и сравнил впечатления, он не мог не заметить в них определенного сходства. Мелких черточек, похожих друг на друга, как две капли воды. Хорошо, пусть так. И в чем же проблема? Что так огорчает Мэтта? Сам факт спасения или личность спасителя? Абер? Уж он-то о чем переживает? Хоть мы и были знакомы несколько дней, лучник не показался мне человеком, цепляющимся за обиды и разочарования. А теперь в синем взгляде мелькают тени, которых быть не должно. Что-то случилось? Возможно. Времени было достаточно. Лето, осень, зима, весна. Почти целый год на то, чтобы заиметь занозу в сердце. Хок, вообще разговор особый, но именно в младшем брате Борга я не заметил каких-то особенных перемен, если не считать явного начала взросления. Кстати, самый опасный период жизни. Стоит на мгновение ослабить внимание, и вьюнок души может обвиться вокруг совершенно неподходящего плетня. Но относится ли это к Рыжику? Нет, не должно относиться. Он был в хороших руках, по крайней мере, до середины зимы, под присмотром матушки. А потом снова вернулся на попечение мастера. Тогда в чем причина его молчания? Ну, Рогар, ну, дружил. Ведь все трое, встретившись со мной в первый раз, не прятали чувств за чепорной вежливостью, легко и охотно принимая условия игры. Или сейчас все изменилось? Парни собирались отдохнуть и развеяться, а наставник подкинул им ненужную обузу в моем лице? Очень похоже на правду. Я бы тоже не обрадовался, получив нежелательного попутчика. Что ж, если вся беда именно в этом? Гадина такая. А ну, отцепись. Голос, больше удивленный, чем испуганный, принадлежал Мэтту. Это еще что такое? С кем они могли столкнуться на лужайке для привала? Надо посмотреть, но на сей раз торопиться не буду. Если дело пустяковое, справятся без меня, а если серьезное, лучше иметь возможности к уступлению. Трусость? Нет, осторожность. Угодив в ту же ловушку, что и парни, я вряд ли смогу помочь из нее выбраться, и совсем другое дело, если мои движения и намерения ничем скованы не будут. Костер в каменном круге уже весело потрескал сухими прутиками, и не только ими. Постойте-ка, во всей округе не было ни одного сухостоя, а значит, кое-кто применил магию, чтобы удалить лишнюю воду из древесных волокон. Не спорю, обеспечение компании дровами полезно и заслуживает всяческого одобрения, но я бы наградил Мэтта за трещиной. В отсутствие доступа к источникам тратить свои личные запасы силы на ерунду не только глупо, но и рискованно. Впрочем, белобрысый затылок избежал знакомства с моей ладонью, потому что... Маг растерянно тряс рукой, пытаясь освободить пальцы из пасти книги. Четвертушечка, одетая в кожаную шкурку, не желала разжимать тиски обложки, доставляя Мэтту, если не болезненные, то наверняка неприятные ощущения. А все попытки применить вторую руку, чтобы справиться с взбесившейся книгой, заканчивались провалом, потому что хитрая вещица ловко уворачивалась, не давая свободным пальцам ухватиться за кожаные бока. Странное поведение обитателя библиотеки, ничего не скажешь. Впрочем, если вспомнить мою домашнюю... Эй, неужели... Пользуясь тем, что отблески пламени смешались с сумерками, образуя причудливый узор, не позволяющий разглядеть деталей, я поменял уровень зрения. И с трудом удержался от смеха. В самом деле, книжка из дома, но над ней хорошо поработали, опутывая сетью охранного заклинания, не дозволяющего чужому разуму проникнуть в содержимое переплета. Скорее всего, она лежала в той сумке, что принес Киан, и, разумеется, только одна персона на свете способна на такую подлянку. Милорд-ректор мог бы предупредить о своих проделках. Страшно подумать, что еще таится в недрах подарка в дорогу. Вообще, Ксаран вряд ли ставил себе целью подобную публичную демонстрацию. Скорее заботился о сохранности книги и знаний в ней содержащихся, учитывая, что я буду путешествовать в обществе мага. Мага. Понятно, от чего активировались охранные чары. Сначала Мэтт на весь лес и близлежащий тракт возвестил о нашем присутствии посредством магических упражнений, а потом имел неосторожность, не закрывая каналы, прикоснуться к книге. Дальнейшее развитие событий неудивительно и крайне обидно для молодого мага, который из-за собственной небрежности оказался в нелепом положении, вызывающем недоуменные, но постепенно наполняющиеся искренним весельем взгляды товарищей. Ладно, не буду мучить парня. «И не стыдно тебе, малыш, людей за пальцы хватать?» — обратился я к книге. Движения вещицы замедлились, словно она узнала мой голос. А, впрочем, могла и узнать, Сксо станется вплести и звуковые, и зрительные образы в кружево заклинания. Но на всякий случай, чтобы у зачарованной книжки не осталось сомнений, я щелкнул хлыстом пустоты по оконечным узлам сторожевого пса. Книга обиженно тявкнула, отпуская пальцы Мэтта, упала, коснулась земли четырьмя лапами, в считанные доли мгновения выросшими из обложки, и стряхнулась, всем своим видом показывая: «Я на службе, хозяин, и нечего меня упрекать». «Я и не собирался. Не делай так больше, хорошо? Он тебя трогать не будет. Верно?» Последний вопрос был адресован магу, который ошеломленно кивнул, прежде чем понял, что извиняется перед книгой. Песик потоптался вокруг мага, только что не обнюхивая сапоги, потом выжидательно застыл на месте. Я улыбнулся и сказал: «Умница! Хороший зверек. А теперь иди ко мне». Книжка помедлила не больше вдоха и посеменила в мою сторону, смешно переваливаясь на коротких лапах и виляя закладкой. А когда между нами осталось лишь пара шагов, силой оттолкнулась от земли, взмывая вверх, и опустилась в мою подставленную ладонь. Конечно, я принял меры, дабы не допустить тлетворного влияния своей сущности на искусную работу кузена, но мог бы не особенно стараться. Как только обложка приблизилась к моей коже, заклинание уснуло. До будущих сражений с любителями копаться в чужом имуществе. Кстати, об имуществе. Я нахмурился и спросил у Мэтта строго, но незлобно: «И где, позволь спросить, ты приобрел привычку шарить по чужим карманам?» Маг, с трудом вернувшийся в равновесие духа, поджал губы, как человек, незаслуженно оскорбленный. «Я не шарил, она сама из сумки выползла». Кто-то другой на моем месте счел бы слова парня неуклюжей попыткой оправдаться, но для меня они и были самой настоящей правдой. Таковы охранные заклинания высокого уровня, очень не любящие удаляться от хозяина защищаемой вещи. Проще, конечно, зачаровать предмет на пассивную оборону, но тогда злоумышленник, покусившийся на чужое добро, может преспокойно унести его с собой, а такой вариант Ксо не устраивал, почему кузен и потратился на плетение не просто замка, а сторожевого пса, наделенного и подобием жизни, и подобием разума. И только поэтому нужно было за нее хвататься? Любопытство одолело? Темные глаза блеснули. Я хотел положить ее обратно. А ведь он не врет. Что ж, намерение достойно уважения. Видишь ли, Мэтт, не все вещи нужно возвращать на покинутое ими место, особенно если они того не желают. Ты не почувствовал просыпающееся заклинание? Хорошо еще песик не был научен перегрызать глотки, иначе ты бы мог пострадать и серьезно. Белобрысая голова чуть склонилась на бок. Ну, пострадал бы. А тебе-то что? В голосе мага отчетливо проступила непонятная мне горечь. Такое впечатление, что ему совершенно все равно, умирать или оставаться в живых. Да, Рагар, заноза есть. Ее нужно постараться извлечь как можно скорее, пока она совсем не ушла под кожу. Я подошел к телеге, собираясь ознакомиться с содержимым сумки. Со слухом у тебя и остальных, полагаю, все в порядке? Или ты забыл слова мастера? Он ведь четко и ясно сказал, что в конце пути нас должно остаться столько же, сколько было в начале. Но он ничего не говорил о том, какими мы должны прибыть, живыми или мертвыми, усмехнулся маг. Вот как. Хочешь поиграть? Не буду препятствовать. Если парень пока не понимает, что острия слов чаще всего наносят раны самому игроку, а не его противнику, подсказывать не буду. Пусть обжигается на своих ошибках сам. Но последнее слово оставлю за собой. Согласен. Лично я намереваюсь закончить путь в добром здравии. Если у вас другие планы, сообщите о них сейчас. Мне спокойнее будет путешествовать с тремя трупами, не с тремя врагами. Над лужайкой повисло напряженное молчание, который решился нарушить тот, кто полагал себя воином. «Сам убьешь? Интересно, чем? У тебя и оружия-то нет?» — ехидно заметил Хок, тряхнув рыжей челкой. «С чего ты взял?» — извлекаю из сумки кольца, свернутых чиата. «Это?» — презрительное фырканье. «Да оно и на женское украшение не потянет». Для твоей шеи такая красота сгодится». «Ах так?» Хок в два прыжка оказался на телеге, запуская руку в пространство между мешками, а я мигом спустя едва успел отскочить назад, избегая встречи с рванувшимся ко мне клинком. Лезвие в полтора локтя длиной, прямое, обоюдоострое, острие длинное, как у наконечника стрелы. Таким хорошо и колоть, и чиркать по оказавшемуся в пределах досягаемости противнику, оставляя длинные порезы. Крестовина гарда не слишком большая, но вполне достаточная, чтобы... Никогда не мог понять азарта схватки, возникающего у некоторых поединщиков при встрече с незнакомым типом оружия. Ты же не знаешь, на что оно способно, зачем лезть на рожон. Жизнь недорога. Конечно, Хоку в его юном возрасте простительно не отдавать себе отчета в чрезмерном риске, но куда смотрят все остальные? Куда-куда? На нас, скачущих вокруг телеги. Ладно, Мэтт, погруженный в раздумья о том, как можно от меня избавиться, если даже мои книги наделены зубами и лапами. Ну а Бэр о чем думает? Стрела в спину — самый надежный способ пресечь разногласия. А ловко Хок орудует мечом. Не ожидал. И штаны не ожидали. В один из особенно длинных и низких выпадов Рыжик зацепил мою левую ногу над коленом. Это событие вполне могло стать предпоследним в нашем случайной дуэли, потому что в тот момент, когда металл коснулся плоти, я перестал чувствовать и его, и мышцу. Умерь пыл моего серебряного друга, драгоценное. Зачем? Он же защищает тебя. Затем... Если я перестану владеть собственным телом, умру гораздо скорее, чем от царапины, которую мог бы получить. О, понимаю. Ты совсем отказываешься от его услуг? Нет, ни в коем разе. Просто пусть он прибережет силы для настоящей опасности, хорошо? Как пожелаешь, радость моя. А не менее исчезла быстрее, чем появилась. Как раз вовремя, чтобы я успел оттолкнуться от земли, делая шаг в сторону, свободный от присутствия хищного острия. Право, пора заканчивать, благо кольца бусин наконец-то расположились на ладони в нужной мне последовательности. На новом выпаде я выбросил руку вперед по линии удара, отпуская Чаата в полет. Они обвились вокруг гарды меча. Оставалось только легонько потянуть на себя, воспользовавшись энергией, уже заложенной в движении Хока, и подставить сжатый кулак. При необходимости убить противника следовало бы направить ребро ладони в кадык, но у меня были совсем другие цели, и Рыжик получил сильный, но не смертельный удар в челюсть, на несколько вдохов затруднивший дыхание, координацию и прочее, а также убедительно доказавший бессмысленность продолжения поединка. Когда Чаата снова заняли место в сумке рядом с книжкой, Хок пришел в себя уже настолько, что поспешил спросить. «Это что за штука?» «Оружие?» «Да уж понял», — тяжелый вдох. «Откуда оно взялось?» Из восточного Шема. Правда, оно не шибко распространено. Почему? Потому. Я не удержался и щелкнул Хока по носу. Это оружие защиты, а не нападение. Ага, как же, возразил Рыжик. Ты только и делал, что защищался. А это как понимать? Взглянув на представленный к обозрению синяк, проступающий на скуле, я виноват пожал плечами. Ты просто наткнулся на мою руку, вот и все. Наткнулся? Конечно. Я всего лишь соорудил препятствие на твоем пути. «На моем? Это ты меня тащил?» «Не меняя направление, если ты заметил. Если считаешь, что я поступил нечестно, приношу извинения. Но знаешь ли, когда в меня без предупреждения тыкают мечом, я и сам не придерживаюсь правил. Кроме одного». Тут же следует заинтересованный вопрос. «Какого?» «Живи и дай умереть другим». «А-а-а». Хок умолкает, но ненадолго. Карие глаза чуть смущенно щурятся. «Я тоже извиняюсь. Нехорошо получилось, да?» Киваю. «Не очень. Хотя мудрые люди полагают физическое упражнение непременным средством для усиления аппетита. Проще говоря, я проголодался. А ты?» «Есть маленько», — согласился Рыжик, и я обратился с вопросом к последнему из троицы. «Надеюсь, тебе я ничего не должен сегодня доказывать?» Бэр растерянно вздрогнул. «Доказывать? Ну да. Перестрелку устраивать не надо?» Лучник покачал головой. «Знаю я, как ты стреляешь. Почему спросил?» «Потому что устал и хочу как можно скорее завалиться спать, но делать это на голодный желудок не намерен. Поэтому предлагаю отложить выяснение отношений, если оно требуется, конечно, на завтрашний день, а сейчас заняться ужином». «Ужином», — хмыкнул Хок, роющийся в мешках на телеге. «Не знаю, кто все это собирал, но из того, что я нашел, получится только одно блюдо. Кашка». «Кашка, какашка», — пробормотал Мэтт, видимо, также не испытывающий любви к еде из крупы. «Не вижу ничего страшного, господа. Кашка так кашка. Хотя и то, что упомянул почтенный маг, некоторые полагают полезным для принятия внутрь. Правда, вряд ли однажды покинувший желудок еда мечтает вернуться туда снова. Лично я буду всячески этого избегать.